Смерив парня недовольным взглядом, комендантша ответила: «Дуэли разрешены, но только официальные, согласованные с академией. Для этого вам достаточно сообщить коменданту общежития или преподавателю о том, что вы желаете провести дуэль. Единственное, будьте любезны предварительно убедиться в том, что ваш оппонент также этого желает. Хотя лично рекомендую хотя бы ближайший месяц воздержаться от дуэли и немного осмотреться. Но если вдруг вам будет совсем не втерпеж, то о дуэли заявляйте исключительно прилюдно и внимательно выбирайте оппонента». Женщина было замолчала, но, заметив самодовольное выражение на лице Ластиса, добавила: «Почти все старшекурсники Академии достигли 3 звезд внутренней энергии или стали магами. Примерно половина студентов 4-го курса немногим от них отстают. Среди остальных учащихся также встречаются весьма сильные ребята. Ну а о том, что на дуэли вас имеют полное право убить, я полагаю, мне не имеет смысла вам напоминать». Самодовольство не пропало с лица Ластиса, но улыбаться он перестал, видимо, немного задумавшись о последствиях. В свою очередь комендантша продолжила, на этот раз с укоризной посмотрев на Григория: «Студентам Академии запрещается ходить вне общежития, кроме как в форме Велиаторской Академии Героев. Исключение — официальные рейды в подземелья, охота, дуэли и любые подобные им мероприятия, когда вам придется одевать доспехи. В случае упорного отказа носить форму Академии вас могут даже исключить, а также, без формы вас не допустят на занятия». Видимо, женщина пыталась припугнуть Гришу и других, кто все еще не соизволил переодеться, но у парня это вызвало лишь очередную довольную улыбку. В свою очередь Грала, после этих слов сделала короткую паузу, но, не дождавшись вопросов, продолжила: «Завтра за вами придет менеджер Клавдис, он преподает основы магии, а по совместительству ведет классы призванных. Все учебные вопросы решайте через него». Вздохнув, она добавила: «На этом у меня все. Если вам есть что спросить, то можете сделать это сейчас или в моем кабинете». Вопросов ни у кого не было, поэтому, пожелав приятного аппетита, комендантша удалилась, а ее место заняли молоденькие официантки, которые принялись разносить уже готовую еду. Глядя на это, Григорий не особо обрадовался. Он предпочитал самостоятельно выбирать то, что ему съесть, а тут довольствуйся тем, что дают. «Ну, по крайней мере, выглядит красиво», — прокомментировал Дмитрий поданное ему блюдо. На весьма большой тарелке у него была котлета в толстой панировке, а также некое подобие пасты с томатами. «И вполне вкусно», — прокомментировал в ответ Денис, который уже приступил к своему завтраку. «А главное — на халяву», — подумал Гриша в тон парням, отрезая кусочек котлеты. Нельзя сказать, что он действительно любил халяву, но и пренебрегать ей не желал, тем более выбор у него был весьма ограниченным. «Действительно вкусная, и специй явно побольше, чем на Вырдане добавляют», — подумал парень, тщательно пережевывая отрезанный кусочек котлеты. За последние месяцы жизни в предыдущем мире Григорий как-то привык кушать не торопясь и молча, наслаждаясь едой. Тем более ему не требовалось экономить, он заказывал и покупал все, к чему его душа лежала, наслаждаясь данной возможностью в полной степени. Но земляки, впервые попавшие в другой мир, не привыкли к подобному. Первым нарушил молчание Денис. Он, понизив голос, спросил прямо в лоб: «Господа, я ведь правильно понимаю, что за этим столиком мы все с земли?» «Ну, да», — весело произнес Дмитрий. Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Более конкретно подтвердить свое происхождение было сложно, ведь даже Григорий знал про этот советский фильм, хотя за всю свою жизнь так и не посмотрел его. Тем не менее, что Гриша, что Барт немного переоценили реалии ТК. В следующий миг Василий выдал то, что никто из них не ожидал: «Это какой-то известный герой с вашей планеты?» Как и остальные, Гриша озадаченно уставился на паренька, но тот не шутил. По крайней мере, если он это и делал, то был мастерским актером, ведь не каждый смог бы скорчить столь глупые улыбку и взгляд, которые пребывали на его лице. Видимо, молодежь не особо увлекается советскими фильмами, немного с наигранной тоской, произнес Дмитрий, после чего отправил в рот аккуратно намотанные на вилку спагетти. «Мне кажется, его вообще мало кто смотрел из современников», — будто оправдываясь, ответил Денис. «И то верно, я тоже его не видел, не совсем проживав», — ответил Барт, на что Григорий немного удивленно подумал. «Странно, раньше меня совсем не беспокоило, когда кто-то говорил с набитым ртом. Но отчего мне сейчас столь неприятно на это смотреть?» Тем временем Вася лишь недоуменно лупал глазами, видимо, не совсем понимая, о чем толкуют остальные. Заметив это, Григорий произнес: «Василий, вы кушайте, кушайте, скоро все поймете». Переведя взгляд на остальных, он добавил: «Предлагаю встретиться после обеда у меня в комнате. Думаю, нам найдется, о чем поговорить». О системе на Земле немного насторожено, видимо, на всякий случай, решил уточнить Денис. «Можно и так сказать. Меня вот больше всего интересуют последствия ее прихода на Землю. Как и меня», — поддержал Григория Барт. В ответ военный лишь кивнул, в то время как Василий, все еще не до конца понимая, что происходит, чуть дернув плечами, продолжил кушать. Где-то через полчаса, а может чуть больше, в Гришиной комнате сидели Дмитрий, Денис и Василий. Один из них разместился на стуле, другой на подоконнике, в то время как Вася скромно присел на противоположную от Гриши сторону кровати. Весь внешний вид паренька говорил о том, что он все никак не вразумит, на кой его вообще позвали сюда. Впрочем, он вообще не понимал, зачем было собираться, для каких таких обсуждений, а главное, какое отношение ко всему этому имеет он. «С чего начать то?» – риторически начал Денис. «В целом на Земле все в порядке, если это можно так назвать. Начнем с того, что приход системы на Зиаре очень похож на то, как она пришла на Землю. Примерно все то же самое творилось и у нас в России, в мире, но немного в худшей вариации». Последняя фраза насторожила Григория и Дмитрия, второй даже немного подался вперед, в то время как у первого в голове пронеслось: «Бля, надеюсь, с моими все нормально». Василий же, слушая все это, недоуменно хлопая глазами, подумал: «А на кой хрен этим иномерцам то, что творится у нас на Земле?» Восклицательные и вопросительные знаки, но вслух он ничего не сказал, предпочтя для начала послушать, что будут говорить остальные, а там уже действовать по обстоятельствам. Денис же продолжал: «Много народа погибло из-за того, что некоторые индивидуумы, получив возможность прокачиваться, начали убивать. Кто-то ограничился животными, а кто-то нет». Мужчина замолчал, а в комнате повисла давящая тишина, продлившаяся пару минут. «Так это что получается, когда тебя призвали сюда, в России все так же убивали из-за опыта?» — хмуро произнес Дмитрий, сверля взглядом пол, явственно что-то пытаясь обмозговать. «Да нет, к этому моменту все уже нормализовалось. Власть взяла все под контроль. Особо буйных посадили, некоторых даже пустили на опыт. Неужели возобновили смертную казнь?» — восклицательные и вопросительные знаки. От неожиданности Барт, встрепенувшись, уставился на Дениса, на что тот, ухмыльнувшись, ответил: «Не совсем. Просто не все выживали при задержании. Что-то мне это совсем все не нравится», — пробурчал себе под нос Григорий, беспокойство которого лишь нарастало. «Ох», — со вздохом протянул Денис, продолжив: «Не переживай, Гриш, еще за полгода до того, как меня сюда перенесло, все устаканилось. Ну, по крайней мере, в России. Правда, к этому моменту начались проблемы с подземельями, но и они пока не смертельные». На последнюю фразу отреагировал уже Барт, спокойно, но с любопытством спросив: «Кстати, интересно, как правительство разбирается с данжами? Поначалу, как только начали открываться самые первые подземелья, с ними легко справлялись военные, а иногда даже менты. Но вот после появления второго поколения данжей, наверху серьезно озаботились, дескать, а не будут ли подземелья третьего поколения сильно превосходить второе и первое?» — «И что в результате?» — спросил Гриша, почти сразу, как Денис замолчал. «А они как в воду глядели. Когда меня перенесло сюда, ни одного подземелья третьего ранга так и не смогли зачистить. Но, по крайней мере в России, а также в ближнем зарубежье, мы их сдерживаем. Самое печальное положение дел в Америке и Европе, но я думаю, вас это не особо интересует. Я вот только не пойму, но как же автоматы, гранатометы и подобное этому херотень?» Спрашивая это, Дмитрий недоумевал, отчего на его лице закрепилась непривычная серьезность. «Ха-ха», — криво усмехнулся Денис, — «толку от этого говна никакого, по крайней мере, в третьем поколении подземелий. Конечно, мелочевку можно и с автомата положить, кого покрупнее пулеметом или с подствольника разобрать, но если появлялся мини-босс, то все, если нет ничего серьезней, то отряду жопа. Безусловно, не пальцем деланы, выкручивались, было дело, целые арсеналы с собой таскали, но параллельно со всеми этими неурядицами заметили, что способности, которые выдала система, очень уж хорошо работают. Причем, как оказалось, они полезнее именно против более высокоуровневых монстров. Но третий ранг подземелий так и не зачистили, констатировал Барт. Боссы оказались слишком сильными. Были предприняты десятки попыток зачистить третье поколение данжей, но все они заканчивались полным фиаско на первом же боссе. Отряды просто уничтожались подчистую. Выживали только те, кто не заходил в комнату босса. Хотя бывали случаи, когда босс покидал свой удел и уничтожал всех, кому не повезло оказаться в подземелье. «Бля, полная херня получается», – пробурчал Гриша, как только Денис замолчал. «Подземелья четвертого ранга ведь будут еще опасней. Да несколько таких появилось. В Штатах и Европе кипиш из-за них, ну, а мы вроде кое-как справляемся. Тем более уже как полгода начали обучать спецотряды и разрабатывать новые поколения оружия на основе добытых в подземельях ядер. И пусть все это еще пробуксовывает, но рано или поздно ученые что-нибудь придумают». «Да, что-то мне это совсем не нравится», – протянул Григорий, на что Дмитрий ему сразу же ответил. «Ты в этом не одинок. Мне вот интересно, Денис, успехи хоть какие-то есть в подготовке спецов или разработке оружия?» «Не особо, но...» Как-то замялся парень, и его тут же сменил Василий. «Конечно, есть». Голос пацана был довольным и бодрым, будто он хвастался своими достижениями. По всей стране появилось множество фирм, которые ищут одаренных и помогают им прокачивать уровни, способности, вооружаться. Правда, в конце он все же запнулся, не зная, что еще добавить, а его глазки буквально так и горели, подчеркивая это. «Ну да, про это я что-то совсем позабыл». «Куда менее воодушевленно, чем Вася», – произнес Денис. «Всякие полугосударственные, внегосударственные корпорации и фирмы целый бизнес развернули на добыче ядер. Стволы и патроны они не могут скупать в таких объемах, как это им требуется, а вот народ, пожалуйста, вполне успешно нанимают». «И что в итоге?» – немного напряженно спросил Дима. «Да ничего хорошего, хотя плохого тоже немного. Смертность, конечно, есть, но не критическая. На дорогах народ и то стабильнее гибнет, зато военные немного разгрузились. Знаете, сколько этих мелких данжей по всей стране? Тьма тьмущая, а так частник еще и борется за каждый из них. Но что-то тебя во всем этом не устраивает», внимательно глядя на вояку, произнес Григорий. На что тот, печально вздохнув, ответил: «Брат у меня в подобном подземелье погиб, так фирма, в которой он работал, попыталась все шишки на него свалить, якобы сам виноват. Еще и вред нанес. Если бы не мои знакомства, то его жену с ребенком наверняка бы без компенсации оставили. А это у нас могут. Договора, мать их, читать нужно внимательно», пробурчал себе под нос Дмитрий. «А то некоторые последние штаны готовы содрать», добавил он чуть тише. «Слава богу, не везде так. Но да, хватает». Немного помолчав, Денис спросил: «Ну так что, остались еще вопросы? Если не гос, тайна, расскажу. У меня все». «У меня тоже», – вслед за Бардом ответил Григорий. На душе у него было паршиво, но уже не столь сильно, как тогда, когда он узнал, что на Землю пришла система. В какой-то степени слова Дениса его немного успокоили. По крайней мере, мысль, что в России все еще вполне нормально, внушала ему надежду, что с его родителями и сестрой тоже все в порядке. «Отлично», – немного протянул Денис. «Тогда мне бы хотелось узнать ваши истории. Как так получилось, что вы вроде из России и в то же время не совсем?» «Они тоже из России?» – озадаченно вопросил Василий, чем порядком разрядил обстановку в комнате. Здесь, правда, все же стоит сказать, что парень и до этого догадывался о Григории и Дмитрии, но до последнего списывал все странности на то, что ему просто кажется или он что-то не так понимает. Отчего-то Вася был убежден, что призвать могут только один раз, но пареньку никто так и не ответил, все же это уже не требовалось. Вместо этого, Барт, продолжая весело улыбаться, произнес: «Что ж, давайте тогда я первый расскажу свою историю». Глава 8. «Моя история началась в 2020, не особо весело начал Дмитрий, хотя улыбку на лице сохранял, будто для галочки. День не помню, но вроде была весна. Я тогда жил со своей семьей в Магнитогорске, работал на заводе ММК, сталеваром. И вот, помню, возвращаюсь домой, настроение хорошее. Кажется, тогда мне выдали премию, хотя уже не помню даже за что. И тут синяя дымка». Мужчина замолчал, улыбка тихонько сползла с его лица, сменившись серьезностью. «Как в результате оказалось», — продолжил он секунд через 10, — «в одном небольшом королевстве Балатара, Рундере, не хватало рук для зачистки подземелья третьего ранга. В общем, ситуация похожая на нашу сейчас, но немного более критическая. Короче, намаялся я тогда, ну а дальше пошло-поехало. Охотился на монстров, участвовал в зачистках данжей, даже в паре войн пришлось замараться. В процессе удалось выжить, а со временем даже силенок набрался. Собственно говоря, перед тем, как меня призвали, искал возможность покинуть Балатар, но так и не смог найти способ переместиться именно на Землю. Облуждать по вселенной не хотелось. Барт вновь замолчал, и через пару секунд, подытожил: в общем, если вкратце, то у меня все. Охренеть, 10 лет в другом мире, удивленно прокомментировал Денис. И как это, а что незаметно? Не очень весело ответил Барт, после чего брынкнул по струнам лютни и постарался улыбнуться, хотя получилось это у него откровенно натянуто. Понятно, протянул военный. Если честно, сама жизнь в другом мире, пусть и не сахар, но в то же время ничего страшного, вновь продолжил Дмитрий, видимо решив устранить некоторую недосказанность. Если Бог на твоей стороне, и ты не погибнешь в очередной заварушке, то со временем, тебя уже не каждый сможет убить и дальше остается просто жить и радоваться жизни, насколько это вообще возможно. Мужчина замолчал на пару секунд, после чего добавил: если честно, самое паршивое в попаданстве, это понимать, что твои дети растут без тебя, а ты ничего не можешь с этим поделать. В комнате вновь повисла тишина. На этот раз она продлилась немного дольше, чем до этого. Но Дмитрий, видимо собравшись с духом, брякнув по струнам, сказал: ну что, Григорий, давай вещай свою легенду. У меня история немного отличается от твоей, но не шибко-то и сильно. Жил в Краснодаре, учился на архитектора, и вот как-то раз, когда ходили на обеденный перерыв, меня и двух моих друзей окутала голубая дымка, после чего всех троих перенесло на Вырдан. Друзей по королевствам, меня в лес, ну а там, приключения и все дела. Покатался, позачищал подземелья, немного повоевал, в итоге остепенился в Афнийском королевстве и вот даже в путешествии с одной специфичной особой собрался отправиться, как вдруг оказался здесь. Ну да, совсем короткий рассказ получился, будто разочарованно произнес Дима. Хотя я тоже много чего опустил, так что не мне судить. И правильно сделал, подмигнув, сказал Гриша. А то ведь даже одна моя история затянется на весь вечер. И это в лучшем случае. А я ведь, между прочим, на Вырдане был только год. Такой вроде зеленый, а повоевать успел, немного улыбнувшись, произнес Барт. Но в целом есть такое дело, в этих мирках постоянно, что-то не слава богу. На Балатаре, например, даже подземелья не останавливали войны. Здесь вот походу то ли не доросли до этого, то ли уже переросли. Что-то мне подсказывает, что скорее первый вариант, не особо весело констатировал Денис. Мне тоже, со вздохом протянул Дмитрий. Но нас это особо не касается. Наша ключевая задача по возможности выбраться из всего этого говна, в идеале вернувшись домой. Ребята и далее продолжили разговор, но уже больше на отстраненные темы. Например, кто что любит, кто и где бывал. Затем Дима и Гриша рассказали по парочке веселых случаев из своих приключений. В общем, так они и просидели до ужина, сходив на который уже разошлись по своим комнатам и занялись кто чем. Например, Григорий сел медитировать, развивая контроль своей внутренней энергии, в то время как остальные просто решили поплевать в потолок. Следующее Гришино утро началось с первыми лучами солнца, а точнее одного из них. Парень специально оставил занавеси открытыми, чтобы проснуться пораньше и хотя бы немного размяться. Чем-то серьезным он не мог заняться, все же сам выбрал роль первоуровневого неумехи, но хоть немного размять тело, считал как должным, поэтому занялся отработкой удара кулаком, с применением внутренней энергии. Данный прием был у него уже давно отточен, энергия послушно циркулировала и наполняла мышцы рук, туловища, ног, как снаряд, выпуская кулак вперед. При желании Гриша легко мог пробить стену в соседнюю комнату, но естественно, даже и не думая об этом, легкий стук в дверь напомнил парню про завтрак, а также то, что после него его ожидает знакомство с новым информатором этого мира. «Да, уже иду», – произнес он в ответ, накидывая рубашку на голый торс, а затем, обернувшись, задумался, закрыть окно, или пускай проветривается. Подойдя ближе и выглянув наружу, он лишь убедился, что небо чистое и ясное, а значит, можно не париться, что вдруг пойдет дождь. Когда Григорий покинул свою комнату, горничная уже почти всех разбудила. Оставались лишь Ластис и Вара, к К слову, девушка в этот момент как раз вышла и, увидев его, кивнула, умудрившись это сделать с таким безразличием, на которое даже он сам был не способен. Немного ухмыльнувшись, он ответил ей почти тем же, только с лицом попроще. В качестве завтрака подали 3 яйца, пожаренных с беконом, и ломтик хлеба в придачу. Глядя на это, Григорий, ухмыльнувшись, невольно подумал: простенько, но со вкусом. Хотя я все же предпочел бы сегодня позавтракать жареными колбасками. Интересно, они здесь вообще делают их? К слову, этим утром Гриша также присел к своим соотечественникам, которые, видимо, по той же логике собрались за одним столом. Но завтрак проходил в тишине, все же Василий и Денис были еще немного квелыми, в то время как Дмитрий и Григорий придерживались мнения, что за едой лучше молчать и уделять все свое внимание ей. Почти сразу после завтрака в столовую вошли Грал и какой-то незнакомый, немного хрупкий на вид мужчина. Лишь взглянув на него, Гриша сразу обратил внимание, что тот в очках, что его немного озадачило. Интересно, он реально плохо видит и использует очки, чтобы не тратить ману на зрение, или это какой-то прибор? Подумал парень про себя, параллельно обратив внимание на то, что у мужчины начисто сбрита борода, но в то же время имеются весьма густые усы. «Доброго всем утра, господа и дамы», медленно обводя взглядом сидящих, произнесла комендантша. «Как я вас вчера предупреждала, за вами пришел его сиятельство профессор Минджер Клавдис». Произнеся вторую фразу, женщина, плавным взмахом руки, указав на мужчину. «Здравствуйте, господа, надеюсь, будущие герои», вполне добродушно произнес мужичок, мягко ухмыльнувшись одними губами. Помолчав буквально пару секунд, он продолжил: «У каждого в комнате, в верхнем ящике стола, должен быть хронометр, прибор для измерения времени. Пожалуйста, кто не взял его, сходите за ними. Те, кто не знает, как он выглядит, спросите у товарищей». Речь мужчины была спокойной и размеренной, но главное, несмотря на наличие какой-либо твердости в голосе, его просьбу все равно сразу же хотелось выполнить. Чем, собственно, и занялись почти все, кто сидел в столовой. Остались лишь Вара и Денис, которые, судя по их спокойному выражению лица, уже взяли свои хронометры. Поднявшись в свою комнату и открыв верхний ящик стола, Григорий увидел небольшой кошель, внутри которого оказалось около 100 серебряных монет. Рядом также лежали часы, один в один как карманные. Откинув крышечку которых, парень увидел вполне привычный циферблат на 12 делений, без нумерации, а также 3 стрелки, которые показывали 9.08. Однако, не ожидал таких подарков, озадаченно произнес парень. «Надо бы сегодня прошустрить стол, может, еще чего интересного найду». С этой мыслью он задвинул ящик и направился к двери. Все же сейчас у него не было времени на изучение содержимого стола и нужно было идти обратно в столовую. «Отлично, все на месте», констатировал менеджер, обведя призванных внимательным взглядом. «Сегодня я покажу вашу классную комнату и немного расскажу про академию и то, чем вам предстоит заняться в ближайшее время. А теперь я попрошу вас всех встать и проследовать за мной». Выйдя на улицу, Григорий посмотрел на небо, по которому друг за другом плыли 2 солнца. Одно меньше, другое больше. И здесь стоит сказать, что наличие второго светила ему было совершенно не по душе. В астрономии он разбирался плохо, но даже без этого понимал, что ничем хорошим это не светит. «Никогда не думала, что окажусь в мире с 2 солнцами», услышал Гриша голос Зайлины, которая обращалась к Харгораду. Но парень так и не разобрал ответ яйцеголового. Впрочем, Григория это особо не интересовало, он, куда с большим интересом, стал созерцать развернувшийся вокруг сад. Множество деревьев и кустов произрастало в нем, летали пчелки, бабочки, а также множество других насекомых, глядя на которых парень вновь вспомнил про землю, про то, как гулял по паркам, про планы на очередное лето, которым они всей семьей собирались поехать на Кавказ, в горы. «Интересно, они поехали?» – как-то с грустью подумал Гриша. Но в следующий миг от этих мыслей его отвлек голос Вары. «Господин Григорий, вы своим кислым видом оскверняете столь прекрасное место. Будьте радостней». Удивленно посмотрев на девушку, парень совершенно не понимал, чего это она вдруг. Та в свою очередь продолжила: «Жизнь не закончилась и у вас еще есть возможность подстроить ее под свой лад. Неужели она так взбодрить меня пытается?» Восклицательные и вопросительные знаки, озадаченно подумал Григорий, как вдруг из-за спины донеслось кривоватое бренчание лютни, за которым последовал голос ее хозяина. «Вот оно какое, наше лето, лето яркой зеленью одето, ля-ля-ля-ля-ля». Отрывок песни «Дед Мороз и лето» Юрий Энтин, Евгений Крылов. И все бы возможно было бы ничего, если бы Барт играл получше и не пытался спародировать Высоцкого, что у него получилось откровенно паршиво. Причем настолько, что Гриша невольно вспомнил, блини алкашей, которые, нажравшись, пытались подпевать эстрадным певцам, что, к слову, у них немногим хуже получалось, чем у Дмитрия сейчас. Какой позор, учиться с ним, с нотками пафоса протянула Вара, разве что глаза не закатив, а вслед за ней раздался голос профессора. «Господин Дмитрий, будьте добры прекратить этот цирк. Пусть мы и на улице, но считайте, что мы на занятии». Голос мужчины прозвучал негромко, но весьма строго, а главное сразу же произвел должный эффект. Т.К. Барт тут же убрал инструмент в инвентарь, затем, поклонившись, произнес: «Прошу меня простить, ваша светлость, менеджер Клавдис. Я не ведал об этом, поэтому и решил развлечь вас и остальных господ своим пением и игрой на лютне. Прощаю, довольно холодно, как отрезал», — сказал менеджер. «Но впредь будьте любезны, не развлекайте меня своим пением и игрой на лютне». «Как пожелаете, ваша светлость», — вновь поклонившись, ответил Барт, по глазам которого было четко видно, что шалость у него удалась. Профессор на пару секунд задержал свой взгляд на Диме, но затем, глубоко вздохнув, отвернулся, продолжив путь. После этого более никаких происшествий не происходило, и группа благополучно дошла до учебного корпуса. Высокое по местным меркам здание, которое больше напоминало дворец, нежели учебное заведение, было заметно еще на подходе. Но лишь подойдя ближе, Григорий полностью оценил весь размах строения. 5 этажей, мягко говоря, огромного здания, один вид которого стремился подавить волю смотревшего на него, недвусмысленно давали понять, что империя весьма серьезно относится к обучению будущих героев. «Хрена себе махина, сколько же здесь студентов учится!» — восклицательные и вопросительные знаки, подумал Григорий, буквально перед тем, как менеджер, остановившись возле массивной, высокой двери, произнес: «Как видите, это черный ход. Первое время настоятельно рекомендую ходить через него, дабы у вас было меньше проблем». «Но почему, ваше сиятельство?» — негодующе вопросила Вара. В ответ профессор, снисходительно улыбнувшись, сказал: «Понимаете, какое дело, в нашей академии учатся дети многих именитых родов, и, к сожалению, далеко не все из них одобряют призыв героев, и, как следствие, это приводит к тому, что молодые отпрыски этих семей, в попытке выделиться, стремятся пойти на конфликт с героями. И, как вы, думаю, понимаете, это далеко не всегда заканчивается хорошо, в особенности для только что призванных». Выслушав профессора, Григорий откровенно обалдел, если этим словом можно было назвать его реакцию, учитывая его мысли: «Ну, просто опупенная крутотень. Призвали нас, так еще мы виноваты, что нас призвали. Они тут что, совсем не в своем уме, или от голубых кровей моча в голову хлещет?» В то же время Вара, мнение которой было весьма схоже с Гришиным, надменно спросила: «Хорошо, но при чем тут я, а вы ни при чем? Собственно говоря, вас это меньше всего касается. Хотя должен заметить, что некоторый дискомфорт придется испытать». После этих слов менеджер перевел взгляд на военного, который тянул руку, спросив: «Вы чего-то хотели, господин Денис?» «Да, я хотел бы знать, стоит ли нам ожидать нападок аристократов в других местах, например, в учебном корпусе или по дороге к нему. Сомневаюсь, но осторожность все же рекомендую соблюдать», — немного витиевато ответил профессор, за что Грише даже захотелось ему лицо намять. «Они здесь что, совсем ситуацию не контролируют?» — подумал парень, в то время как менеджер продолжал: «Первый триместр вы будете обучаться в западном крыле, обычно в него не заглядывают аристократы первого и второго курса. По его завершении, я надеюсь, что каждый из вас сможет выиграть дуэлью этих сопляков». Мужчина, немного помолчав, добавил: «На этом пока все, прошу за мной». Профессор только направился к двери, в то время как Гриша, просто охреневающий от ситуации, услышал за спиной ободряющий голос Дениса: «Васка, все будет нормально, если что, держись поближе». И, естественно, эта фраза не могла остаться без ответа. Усмехнувшись, Ластис произнес: «Ха-ха, герой нашелся, будто ты его защитишь». Возможно, он еще что-нибудь добавил бы, но менеджер, отворив дверь, строго произнес: «Будьте любезны, оставьте разговоры на свободное от занятий время». Внутри здание было довольно красивым. Аккуратная, дорогая отделка, все выглядело новым и свежим, будто только вчера была окончена генеральная уборка после капитального ремонта. К слову, в коридорах было не только чисто, но и тихо. Были слышны лишь шаги и тихое бубнение, доносившиеся из некоторых кабинетов. Подойдя к очередной массивной, коричневой двери, с черным номерком 20 в серебристом прямоугольнике, менеджер произнес: «Запомните, это ваша классная комната. Первый месяц занятия будут проходить преимущественно в ней или в спортивном зале». Зайдя внутрь, Гриша сразу обратил внимание, что кабинет довольно просторный и светлый. В нем легко бы поместилось человек 30, а не то, что их группа из неполного десятка. В свою очередь трапециевидное размещение учебных мест позволяло всем, не мешая друг другу, смотреть на доску и преподавателя. «Что ж, начнем наше первое занятие», – произнес профессор, когда все расселись, после чего началось долгое и нудное объяснение, какие занятия и для чего придется посещать Григорию и его товарищам по призыву. В процессе было поднято много вопросов, которые с одной стороны были крайне важны, а с другой не представляли для Гриши особого интереса. Например, Вара была крайне удивлена и возмущена, что ей придется ходить на предметы по базовым дисциплинам, например, по той же магии или контролю внутренней энергии, но менеджер, сославшись на правила Академии, просто поставил ее перед фактом, что так положено. Впрочем, и остальных призванных он точно так же отправил лесом по множеству других вопросов. В конечном итоге, единственными, кто ничего не спрашивал и не был послан, оказались лишь Григорий и Дмитрий. Хотя профессор даже не дал виду, что обратил на это внимание. Но зато в конце, примерно двухчасовой лекции, за время которой Гриша ничего особо полезного так и не услышал, менеджер выдал: «На этом у меня все. Завтра у вас будет первый официальный учебный день. Но не думайте, что он будет простым. Для некоторых из вас он превратится в настоящий ад, как и ближайшая декада обучения. До свидания». Глава 9. Большую часть оставшегося дня Григорий провел в библиотеке общежития. Его интересовало то, куда он попал, поэтому в первую очередь он ознакомился с законами и историей Велиатарской империи, а также с тем, как образование Академии, в которой он сейчас находился. Помимо этого, парень также не забыл уделить некоторую часть своего времени истории подземелий в этом мире. Как оказалось, она была не очень продолжительной, но зато насыщенной, и пусть в общих чертах она не сильно отличалась от того, что не так давно рассказал Плевий, но некоторые моменты Грише было полезно узнать. Одной из ключевых деталей, которая сильно заинтересовала его, состояла в том, что после крупномасштабных войн и прорывов данжей наблюдался стабильный всплеск новых подземелий. Создавалось впечатление четкой взаимосвязи между этими двумя факторами. К слову, по магии и внутренней энергии Гриша так и не успел ничего почитать в тот день. Но это не сильно его расстроило, все же спешить ему пока было некуда, разве что домой, куда путь все еще был закрыт. Единственное, он мог бы еще попробовать смотаться на Вырдан, но и об этом пока еще было рано думать, ведь качественных чар для этого у него тоже не было. Единственным, чем он обладал в данном случае, так это меткой, находившейся в его столичном поместье, в Афнии. Следующее утро началось довольно обыденно. Разминка, завтрак, а затем групповой поход всем классам на занятия в академию. И здесь стоит отметить, что Вара и Ластис, несмотря на свое весьма завышенное самолюбие, держались с группой, пусть и небольшими особняками. В свою очередь занятия оказались довольно скучными. Почти два часа менеджер читал лекцию по основам магии, которую должны были знать все в классе, в том числе и упертые милики, вроде Ластиса. Григорию было тяжело ухватить хоть что-то полезного из этой лекции, но некоторые крохи знаний все же были. Например, он немного подробнее узнал, почему магия и внутренняя энергия не сильно то и отличаются друг от друга. Как выяснилось, ключевых отличий всего лишь два. Первое заключалось в том, что внутренняя энергия скапливалась в теле и высвобождалась из него, тем самым сильнее усиливая физические показатели индивида. В то же время магия была ориентирована на манипулирование внешними потоками энергии, что как следствие больше затрагивало интеллектуальные возможности. Второе отличие заключалось в способах их применения и контроля. Та же внутренняя энергия больше контролировалась волей и техниками, в то время как магия требовала знания формул и умения их строить, и уже затем лишь волевого контроля. К слову, именно на этой лекции Григорий впервые услышал от другого мага, что заклинания являются лишь балластом и предназначены в первую очередь для новичков, которым сложно освоить чаротворение без них. Конечно, нельзя сказать, что упомянутые знания как-то особо впечатлили Гришу, но некоторое уважение к велиаторским магам они все же заложили. «Что-то первый день не особо похож на ад», — произнес Ластис, когда их группа, уже после обеда, переодевшись в спортивную форму академии, направлялась в спортзал, где их ждал некий Аврус Гаст, преподаватель по контролю внутренней энергии и физкультуре. Данные предметы шли вместе, что немного удивило Григория, но не более чем неожиданная реплика барончика, который последнее время вел себя спокойнее, пускай и все так же напыщенно. «Что-то мне подсказывает, что ад ждет лишь некоторых из нас, причем именно на следующем уроке», вроде шутя, но как-то невесело произнес Кайл. Комментировать его слова никто не стал, и дальше группа шла молча по коридору, который упирался в большую двустворчатую дверь, войдя в которую ребята оказались в огромном спортивном зале. Причем по нему было сразу видно, что в нем не проводятся какие-то развлекательные мероприятия, только тренировки. В зале было несколько площадок для спаррингов, места для медитации, несколько стоек с деревянным оружием, причем на любой вкус и размер, а также много чего еще. Посередине зала стоял крепкий мужчина, в одежде больше похожей на спортивную форму. Глядя на него, Григорий сразу применил свою способность видящий, чтобы глянуть его показатели и прикинуть возможности. Аврус Гаст, человек, 81 лет, 89 уровень, спокоен, расслаблен, в предвкушении. Виконт, инструктор, профессор, имеются бафы, аура силы. Жизнь 1578 из 1578, выносливость 1554 из 1554, мана 1034 из 1034, сила 547, ловкость 546, интеллект 408, мудрость 372, дух 444, удача 23, владеет магией ученик 36%. Внутренняя энергия 3 звезды 86%. По статам вроде не особо силен, но что-то в нем есть такого, что напрягает. Может, дело в бафе? Что это за аура силы? Впервые слышу про нее, подумал Григорий, после быстрого изучения показателей очередного профессора. Тот, в свою очередь, немного оскалившись, произнес: «Что ж, здравствуйте, будущие герои. Рад приветствовать вас на своем уроке. Надеюсь, к вечеру вы уйдете с него на своих двух». Несмотря на слова мужчины, угрозы в его голосе не было, создавалось впечатление, что он просто констатировал факт. Ну а для начала немного разомнемся и побегаем на свежем воздухе. Как оказалось, разминка была больше похожа на гимнастику и, по всей видимости, предназначалась, чтобы немного разогреть мышцы перед бегом. И смотрите, если почую, что хоть кто-то из вас использует внутреннюю энергию или магию во время бега, выше удовлетворительно за свой предмет не поставлю никому, произнес профессор, когда группа уже размялась и была на улице. Ну а дальше, крикнув: «Все за мной, бегом марш!», Аврас легким бегом направился по дорожке на запад кампуса. Фига себе, он решил с нами побежать. Даже интересно, он так каждый раз будет делать, озадаченно подумал Гриша, глядя мужчине вслед. Ну что, думаю, будет весело, с недоброй усмешкой произнес Ластис, первым последовав за профессором. Следом побежали Кайл и Вара, и лишь затем остальные. Григорий и Дмитрий, без особой задней мысли, последовали в хвосте. Как оказалось, профессор направлялся к воротам, возле которых, повернув направо, побежал вдоль стены. Уже к этому моменту Василий начал понемногу выдыхаться. Парень явно не привык к таким нагрузкам и бежал кое-как, разве что ноги не заплетались у бедолаги. «Всем подтянуться, отстающим помогать», — донесся голос профессора, от которого на Гришином лице тут же появилась улыбка. Парень посмотрел на бегущего рядом Дмитрия, который, заметив это, весело сказал: «Видимо, решили прокачивать нам сплоченность». «Ну, это по крайней мере пригодится», — с усмешкой ответил Гриша, на что Барт его тут же решил подколоть. «Ты смотри осторожнее, смейся, а то еще дыхание собьешь». «Угу, кто бы говорил, мне можно, я бегом профессионально занимался». «Ага, я так и заметил, видать, от поклонниц убегал». На Гришину шутку Дмитрий, даже глазом не моргнув, тут же весело ответил: «Между прочим, их было действительно много. Правда, после этой фразы, их разговор прервался, Т.К. с ними, пыхтя и сопя, отставая и переходя на шаг, поравнялся Василий. Создавалось впечатление, что он бежит исключительно на честном слове. «Васька, ты чего? Мы же от силы километр пробежали», восклицательные и вопросительные знаки, удивленно, но в то же время весело, спросил Барт, на что Гриша, в тон ему ответил. «Вот пристал к человеку, видишь, как ему тяжело, сразу видно, всю жизнь физру прогуливал. Ага, только вот что с ним делать», недовольно фыркнул Дмитрий. Тем временем Вася, слушая разговор парней, только и мог что удивляться, как они так бодро разговаривают, и даже дыхание не сбивают, будто и вовсе не бегут, а пешком идут. А хрена делать, ручки на плечики и побежали, брякнул Гриша, закидывая левую руку паренька себе на плечо, что почти тут же проделал Барт, прокомментировав. «Васька, ты это, только ножками не забывай шевелить». «Угу», выдавил из себя Василий, как в следующий момент Денис, поравнявшись с ними, спросил. «Ребята, вы как, справитесь? Та было бы с чем». Почти в один голос, бодро ответили Гриша с Дмитрием, на что вояка, как-то странно посмотрев на чересчур уж веселые лица парней, лишь хмыкнув, продолжил бег. Бежать пришлось еще прилично, минут 10, может 15. Сначала группа двигалась до крайней северо-западной крепостной башни, которая находилась на самом стыке стен, после чего все, дружно повернув, направились по дорожке, ведущей вдоль северной стены. Ворот в ней не наблюдалось, но вот башни имелись, высокие и массивные, в общем, как и положены в хорошей крепости. К этому моменту Григорий уже перестал болтать с Димой и куда больше смотрел по сторонам, в том числе и на укрепления, которые, мягко говоря, сложно было представить вокруг обычного учебного заведения. Как следствие, пробегая одну из башен и чуть внимательнее посмотрев на нее, парень задумался: интересно, для чего их такими массивными сделали? Может, на них имеются какие-нибудь орудия? А есть ли вообще в этом мире огнестрельные или магические пушки? Вопросы были не особо насущными, но интересными. Тем более время подумать над ними было, ведь чем-то надо было заниматься во время пробежки. К слову, разминка навела Гришу еще на одну интересную мысль, которая буквально мимолетом пролетела у него в голове, когда инструктор очередной раз повернул направо: «Я ведь могу каждое утро бегать, а если найти хорошее местечко, то и отрабатывать удары. Вряд ли здесь на каждом шагу бродит профессора или еще кто вроде них». Парню понравилась данная идея, отчего он даже ухмыльнулся. Увидев это, Дмитрий весело сказал: «О чем таком веселом подумал? А то я скоро от скуки умру». В голосе парня не чувствовалось и толики усталости, а дыхание было ровным и спокойным, будто он сидел в коляске рикши, дожидаясь, когда его привезут к месту назначения. Смотреть на это было иронично, и в то же время заставало задуматься, а не сильно ли они палятся. Но решив не забивать себе голову, Гриша озвучил свою мысль, на что тут же получил категорический ответ Барда: «Запалят, согласен, но я подозреваю, что нас и так раскроют». Говоря об этом, Григорий особо не парился по данному поводу, но ответ Дмитрия все же взял на вооружение. Пока шла эта беседа, Гриша обратил внимание на очередной комплекс зданий, который располагался слева. «Интересно, это общежитие или учебные корпуса?» Больше из праздного любопытства произнес он, на что Барт, с уверенностью, будто бывал там лично, ответил: «Это общежитие для простолюдинов, мальчиков. Чуть ранее мы пробегали такие же для девочек». «Фига себе, откуда ты знаешь?» Не скрывая удивления, спросил Григорий. «Много будешь знать, состаришься», весело бросил Дима, умудрившись при этом подмигнуть. «Ага, состаришься тут», с сарказмом брякнул Гриша в ответ, заметив, что впереди, за деревьями виднеется еще одна крыша, но уже не стал озвучивать это. «Поздравляю, ребята, я думал, что все будет куда хуже», довольно произнес Аврус, обводя внимательным взглядом неровный строй призванных. На Диме и Грише взгляд мужчины задержался чуть дольше, чем на остальных, тем не менее, он ничего не сказал им, продолжив инструктаж: «У вас 10 минут отдохнуть, после чего я объясню вам основы медитации, а пока можете разойтись». После команды все разбрелись, кто парами, кто поодиночке. Разве что Григорий поначалу остался стоять там, где стоял, медленно осматриваясь по сторонам. Слева от себя он увидел единственное, полноценное одноэтажное здание, причем весьма большое, где-то наполовину площадки, но оно его особо не заинтересовало, Его внимание куда больше привлекли крытые навесы, забитые стояками с деревянным оружием, а также несколько каменных арен, которые по-другому он не мог назвать. «Видимо, это аналог спортивного зала, только куда больше», — подумал парень, направившись к барду, который вместе с Василием медленно ходил по некому подобию круга, что-то периодически говоря ему. «Старайся дышать через нос и не ленись, продолжай ходить», — услышал Гриша, подойдя ближе, на что, улыбнувшись, пошутил: «И морально готовься на обратке пробежать еще столько же». «И это тоже», — со вздохом ответил бард. В этот момент к ним как раз присоединился Денис. Дыхание у него было немного сбившимся, но в пределах нормы. «Мне даже страшно представить, чем вы занимались в родных мирах», — негромко произнес он, подойдя на расстояние пары метров. «Ну да, палимся. Вон даже бравый Ластис запыхался, в привычно веселой манере», — ответил Дима, чуть кивнув в сторону взмокшего, но вполне нормально выглядящего барона. Но, видимо, это было не тем, что хотел услышать Денис. «Было бы классно узнать немного побольше о ваших приключениях», — с еле заметным нажимом на «побольше», — произнес он. Усмехнувшись в ответ, Дмитрий сказал: «Не переживай, скоро на своей шкурке все наши приключения прочувствуешь». После сказанного он подмигнул вояке, а затем, чуть потянувшись, добавил: «Эх, сейчас бы жареного кабанчика на вертеле, да доброго пивка к нему», — в тон барду ответил Григорий. «Только боюсь, что ближайшую декаду мы даже кваса не увидим», — как-то удрученно протянул бард в ответ, будто из-за этого его жизнь стала невыносимо тяжелой. «Как знать, деньги здесь те же, да и ночи темные». «Ну-у-у», — будто задумчиво протянул Дима. «Первую неделю я бы не рисковал, но твои слова уж очень заманчиво звучат». «Ребята, вы что, в самоволку решили?» — с неподдельным интересом спросил Денис. «Так кто его знает?» — ответив, бард пожал плечами. Григорий же, кивнув в сторону общежитий простолюдинов, сказал: «Надо будет сначала с этими поговорить. К аристократам нам путь заказан, а вот про них никто ничего не говорил». «И то верно», — поддержал бард. «Немного хорошей музыки, и они нам все расскажут. Звучит как план. Мы с Денисом держим, а ты играешь», — специально сдержав улыбку, пошутил Григорий. Бард же лишь улыбнулся в ответ, а в следующий миг раздался голос инструктора: «Всем построиться». Далее началось короткое введение в теорию контроля внутренней энергии и того, как ее поглощать из окружающей среды. Аврус около получаса рассказывал про энергетические центры, чакры и каналы, объединяющие их в единую систему, похожую и в значительной степени связанную с кровеносной и нервной системами. Григорию было скучно слушать это, но он стоически выдержал эту короткую лекцию, так еще и в процессе умудрился корчить заинтересованное лицо, будто слышал все это впервые. Закономерным итогом лекции была медитация, которая продлилась около часа, по истечении которого Аврус довольно произнес: «Ну все, ребята, надеюсь, вы поняли принципы, как правильно собирать и гонять энергию внутри себя. Дальше будете самостоятельно тренироваться в свободное от учебы время, а сейчас мы немного разомнемся. Принять всем упор лежа». Оставшиеся 4 часа занятий Аврус гонял призванных, заставляя их отжиматься, приседать, подтягиваться, бегать, ходить гуськом и, в общем, заниматься всякой подобной ерундой. И если первоначальную пробежку Григорий воспринял как разминку, то остальной комплекс упражнений вызывал у него очень серьезные подозрения. Их польза была слишком сомнительной даже для «Война одной звезды», не говоря уже о двух. У парня создалось четко впечатление, будто им целенаправленно вставляют палки в колеса, заставляя заниматься всякой ерундой, что, к слову, лишь подчеркивалось самодовольным и веселым взглядом инструктора. Для некоторых тренировка действительно получилась адской, поэтому, по ее завершению, все дружной компанией направились в общую баню, где Кайл весьма обеспокоенным голосом произнес: «Ребята, я понимаю, это другой мир, здесь свои стандарты тренировки, но что-то мне кажется, что этот Аврус просто изгаляется над нами. Я впервые слышу, что для развития внутренней энергии нужно заниматься столь странными упражнениями». «В чем-то вы правы, господин Кайл», — лежа на скамейке и довольно глядя в потолок, медленно произнес Дмитрий. «Как я слышал от знакомых мне рыцарей, подобные упражнения применяют начинающие практики. Благодаря им, они видят, как их тело набирает силу и, как считается, впоследствии лучше контролируют внутреннюю энергию. Но вы правы, господин Аврус наверняка превышает стандартные нормативы по этим упражнениям. Поэтому после ужина рекомендую всем помедитировать. Хуже не будет. По вам, господин Барт, как-то и не скажешь, что вам рассказывали, недовольно начал Ластис, от чего-то глядя куда-то в сторону. А затем, повернувшись и посмотрев Дмитрию в глаза, он продолжил: не знаю, кем вы в действительности были в своем мире, но обычный человек не способен так спокойно переносить подобные тренировки. Голос парня прозвучал твердо и уверенно, будто он ни капли не сомневался в сказанных словах. Глава 10. По вам, господин Барт, как-то и не скажешь, что вам рассказывали, недовольно начал Ластис, от чего-то глядя куда-то в сторону. А затем, повернувшись и посмотрев Дмитрию в глаза, он продолжил: не знаю, кем вы в действительности были в своем мире, но обычный человек не способен так спокойно переносить подобные тренировки. Голос парня прозвучал твердо и уверенно, будто он ни капли не сомневался в сказанных словах. Дмитрий даже не шелохнулся, он продолжил лежать, откинувшись, глядя в потолок. «Господин Ластис, я простой, непримечательный, обычный бард», спокойно и не спеша ответил он. «По воле случая мне приходилось много путешествовать, убегать от бандитов и диких животных, волей-неволей, но пришлось держать себя в хорошей форме», продолжил он уже немного с весельцой. «Господин Дмитрий, мы все же не идиоты», немного опередив Ластиса, с укором в голосе, заявил Кайл, на что тут же получил в ответ от Барда: «Полностью с вами согласен, господин Кайл. Поэтому я полагаю, вы понимаете, что я не горю желанием вдаваться в свои возможности. Боюсь, господин Дмитрий», как-то не совсем уверенным голосом начал Харгарат, которому, судя по лицу, было в новинку не только париться в бане, но и общаться в столь большой компании мужчин. «Что господин Наврус тоже не столь слеп, чтобы не заметить, то как вам легко дался сегодняшний день. Да, а это реально проблема», протянул Дима, хотя в его голосе не чувствовалось обеспокоенности. «Но что-то мне кажется, этот профессоришка не даст этому широкой огласки». «Почему вы так уверены в этом?» – удивился Харгарат. «Все просто, причем до безобразия, что в этой академии, как, впрочем, и во всей империи, назрели серьезные проблемы», – вдумчиво и не торопясь произнес Барт, после чего, невесело вздохнув, подытожил: «Дело в том, что многие дворяне не одобряют героев». «Мне тоже так показалось», – недовольно пробурчал Кайл. «Впечатление, будто нам здесь не рады. Мы ведь 102-й призыв, а значит, в империи минимум 5 сотен подобных нам призванных, которые вероятнее всего берут на себя основной удар и получают за это соответствующие награды. В то же время обделенные жизнью дворянишки злобно смотрят и завидуют». «Уже куда серьезнее», выпрямившись и взглянув на парней, произнес Дмитрий. «Знаете, ребята, сколько я таких повидал». «Видимо, много», буркнул Ластис. «Вот только на кой хрен нас призвали? Просто в этой империи у руля все еще те, кто умеет принимать правильные решения», весело улыбнувшись, ответил Дмитрий. «Хотя нам от этого не шибко хорошо», добавил он с изрядным налетом сарказма. «Но почему никто не возмущается, что так относится к призванным?» «Вполне закономерно», вопросил Харгарат. Голос парня прозвучал чуть тверже, хотя некоторая неуверенность в нем все же оставалась. «Первым на вопрос парня, но исключительно для самого себя», ответил Григорий, подумав: «Все элементарно, Ватсон, они все списывают на сложности обучения». В следующий миг Дмитрий ответил практически то же самое, единственное, немного другими словами, которые, тем не менее, полностью отражали все тот же смысл. После чего, немного помолчав, он добавил: «Более чем уверен, на очередном испытании они попытаются отсеять лишних, поэтому все, кто еще не владеет внутренней энергией или магией, займитесь этим». «Постой, но ведь нам не объясняли, как качать магическую энергию», немного необдуманно протараторил Василий, отчего выразился не совсем корректно. «Эх, Васька, Васька, а вот если бы ты один сюда попал, что бы ты делал?» Весело и даже немного шутливо, не скрывая улыбки, спросил Денис. После чего, немного посерьезнев, продолжил: «Все тебе объяснили, мой юный друг. Менеджер Клавдис рассказал достаточно про работу с маной. Единственное, он забыл упомянуть, что этим ты должен сам практиковаться в свободное от занятий время». «Но тогда, когда нам внутренней энергией заниматься?» — вопросил Василий, озадаченно хлопая глазами. Глядя на него, Барт невольно расплылся в еще большей улыбке, чем до этого, но ответить ничего не успел. За него это сделал Ластис. «Вот дурачина. Маги должны тренировать моноконтроль, а воины внутреннюю энергию. Несмотря на возмущение и нотки высокомерия в голосе, говорил парень вполне спокойно, пусть и немного раздраженно, будто его что-то беспокоило. Заметив это, Кайл вопросил его: «Господин Ластис, вас что-то волнует?» «Меня все, блядь, волнует», — рыкнул парень в ответ. «Меня не должны были призывать, мне и дома хорошо было, а теперь выслуживайся перед этими мордами, которым мы нахрен не сдались. Призвали расходный материал, еще и носом крутит». Парень явно выплеснул добрую толику накопившегося напряжения, т.к. Когда он замолчал, он даже дышать стал спокойнее. «Что-то мне подсказывает, господин Ластис, что большинство здесь собравшихся полностью с вами согласны», — невесело ответил Кайл. «Но думаю, что-нибудь да образуется. Еще бы некоторые из нас не скрывали, кто они на самом деле, все еще недовольно, но куда спокойнее», — пробурчал барон. В ответ на это Дмитрий, хмуро взглянув на него, спросил: «Парень, а ты точно хочешь знать это?» Голос барда непривычно отдавал силой и сталью, отчего даже Грише стало немного не по себе. К слову, он-то уже понимал, что этот, с виду безобидный парень, куда сильней, чем он сам, ведь от него явственно чувствовалось могущество, как от той же Куары, пусть и в меньшей степени. Хотя стоит отдать должное, Ластис, хоть и струхнул, но держался молодцом. Глядя Дмитрию в глаза, он вполне спокойно и выдержанно ответил: «Да больно надо, но могли бы и сказать, господин Барт, а я уже не раз об этом говорил, звать меня Дмитрием, и да, я Барт». Былая жесткость в голосе и лике музыканта мгновенно куда-то исчезли, будто и не было их. Перед Гришей и остальными вновь сидел все тот же веселый, немного придурковатый парень, весело смотревший на сбившегося в пучок Ластиса. «Ладно, ребята, думаю, пора заканчивать с этими теориями заговора», — неожиданно вступил в разговор Денис. «Большинству из нас действительно стоит помедитировать. И если кто поможет советом, или еще как, будет классно. Я немного читал про это, так что чем смогу, помогу», — ответил Дмитрий. После чего, весело ухмыльнувшись, добавил: «И что-то мне подсказывает, Григорий тоже много чего прочитал». «Вот блин, будто не мог промолчать», — невесело вздохнув, подумал Гриша. «Хотя кого я пытаюсь обмануть, все и так все поняли. Ну, ведь не дебилы же они». Примерно в то же время, когда призванные исправно медитировали, к вечно задерживавшемуся менеджеру подошел Лаврус. Профессор по контролю внутренней энергии был немного напряжен, и маг сразу же заметил это, особенно когда тот сел напротив него и начал отбивать барабанную дробь пальцами, тем самым порядком раздражая его. «Господин Лаврус, если вас что-то беспокоит, будьте любезны, сразу переходите к делу. Прошу меня простить, ваше сиятельство», — не глядя на менеджера, ответил Лаврас. «Меня беспокоят некоторые студенты.